Когда осмотр закончился и стало несомненным отсутствие страшных и даже не страшных хирургических осложнений, Тит Семенович вполне по-здоровому спрыгнул со своей широкой, можно сказать, почти трехспальной кровати и предложил выпить кофе. Все-таки настроение его явно изменилось к лучшему. Теперь стало видно, что, несмотря на браваду, несмотря на очень облегченные, пожалуй, игривые описания своих вчерашних недугов, он на самом-то деле весьма боялся именно хирургических осложнений. Галина Васильевна, если и не возродила его к жизни, то, во всяком случае, повысила тягу к жизненным проявлениям в виде бытовых подвигов. В результате возникло предложение выпить кофе. Они встали по обе стороны поля, называемого кроватью. Галина Васильевна по достоинству оценила про себя гипертрофированно широкую кровать для одинокого мужчины и решила, что, возможно, подобный излишний изыск есть орудие борьбы с внутренним комплексом одиночества. Тит Семенович еще раз и, пожалуй, более изощренно повторил приглашение. «Так, Галина Васильевна, прошу вас, пожалуйста, не побрезгуйте холостяцким кофейком». Кухня была большая. Геннадий Викторович сидел за громадным столом и пил кофе. Вот не думала никогда, что у одинокого мужчины может быть такое количество красивеньких кастрюлек, чайничков, коробочек, баночек. А я люблю игрушки. Из всех поездок что-нибудь да привезу. Так и не дождавшись согласия, Тит Семенович поставил на огонь кофеварку, приготовленную, вероятно, Геннадием. Оба мужчины выглядели на кухне совсем по-иному, чем в комнатах, больнице, на улице. Место вообще очень влияет на человека. И, наверное, не только на вид. Москвичи и ленинградцы, например, весьма различные по разговору, по поведению, а то и по мышлению. А переехал в Таратов и опять другим обернулся. В Москве влияет и старая криволинейность, теплота бывших деревянных переулков, будто они по сей день присутствуют и диктуют свои условия жизни. Влияет и прямолинейная одинаковость нового, и асфальтовая покоробленность почвы под ногами. Ленинград порождает в человеке что-то иное, чуть холодноватой каменной вычурностью, меньшими просторами и более могучей рекой. А Саратов меняет человека природой, пылью и уж совсем громадной рекой. И неизвестно, как меняет, в какую сторону, хуже ли делает, лучше ли, но меняет. Так же, пусть не так же, по-иному, но меняет и улица, дом, контора. Или спальня, холл, кабинет. Наверное, отправь Тита Семеновича на Луну, вот уж изменился бы. А уж на кухне он был совсем неузнаваем. А может, немножко коньячку, Галина Васильевна, а? Нет-нет, Тит Семенович, мне уже надо идти. Еще в магазин нужно. Я ведь не только доктор, я еще и мать семейства, сын и муж. От мужа и сына отрывать не смеем, но все же еще есть время. Сколько вашему сыну? 13. О, взрослый парень. У меня тоже сын, он с матерью живет. В 13 лет он был абсолютно самостоятельным. Нескольких слов было достаточно, чтобы за это время кофеварка успела зашипеть, зашуметь, как бы приглашая общество к продолжению беседы за столом. Тит Семенович быстро разлил кофе. На столе стояли сахар, банка со сгущенным молоком, сухарики домашние, наверное, чей-то подарок болеющему хозяину. Маловероятно, что Тит Семенович занимался еще и печеньем. Галина Васильевна села к столу, а Тит Семенович открыл шкафчик и поставил на стол две бутылки. Армянский коньяк «Они» и красивый разноцветный сосуд фирмы «Боллс» Шерри Бренди. «Они сейчас, очевидно, всюду появился», — подумала Галина Васильевна. «Нашим мужикам в эти дни все время больные несут этот коньяк. Вот и у него тоже. А Шерри Бренди — это очень вкусно». Может, соблазнитесь, Галина Васильевна? Коньяк, безусловно, нет. Ну вот от шерри, бренди отказаться сил нет. Ну вот и прекрасно. А мне под наблюдением оперировавшего хирурга можно отведать коньячку? Ну, самую малость. Немножко вам можно и без хирургов. Вот только вчерашнее отравление. Впрочем, дезинфекция. Все были довольны. Хозяин налил доктору ликер, себе коньяк, а... Гена, может, чуть-чуть символически? Нет, нет, не надо, Тит. Ты же знаешь, за рулем никогда. От греха. А то начнешь, а потом не остановишься. Ну, смотри. Так, Галина Васильевна, со знакомством. В больнице мы хоть знакомы были и более близко. Да только давайте настоящим знакомством будем считать сегодняшнюю встречу. Коньяк он, казалось, тянул, пробовал, смаковал, вроде бы наслаждаясь. Но на самом деле и 30 секунд не понадобилось на всю рюмку. А Галина Васильевна, напротив, действительно медленно наслаждалась дивным вкусом. Запах вишен, горьковатый привкус вишневых косточек. Она совсем не торопилась допить. Сначала понюхала, потом взяла немного на язык и как бы раздавила, придавила каплю к небу. Разогнала ее по краю языка и вглубь, к корню его. Все растеклось, и нечего проглотить, все всосалось во рту. Потом посмотрела рюмку на свет. Она от этого напитка пыталась получить всю гамму удовольствий. И вкус, и цвет, и запах, и консистенция ликера. Все было ей в радость. Простите, Галина Васильевна, вдруг заулыбался Геннадий Викторович. Не могу не вспомнить дедушку Крылова, очки, и еще не скажу кого. Да выпейте вы его. Тебе, Гена, не понять эпикурейца. Галина Васильевна наслаждается, а ты лишь жалкий прагматик и реалист. Я надену очки, но не сразу. У мартышки нос-то плоский, если быстро нацепить, свалится. Все немножко неестественно посмеялись. И Тит Семенович постарался разрядить натянутость. Доктор все-таки оперировал, хозяина все-таки. А что, Галина Васильевна, коль скоро я здоров, может, съездим куда-нибудь, пообедаем? К сожалению, я сам дома не могу соорудить достойный обед. Нет, нет, нет, Тит Семенович, я и так злоупотребляю вашим гостеприимством. Да мне уже пора и к дому двигаться. Нет уж, это мы злоупотребили вашим временем. Поэтому я и предлагаю нейтрализовать всеобщее злоупотребление. Геннадий Викторович оживился, по-видимому, в связи с возникшей возможностью поехать обедать. «Поехали, поехали. Тогда я там тоже выпью. Это рядом с моим домом. Оставлю машину, а вас отвезу на такси». «На такси я и сам могу отвезти, Геночка. Твоя машина закончилась. Тебе остается лишь пить да есть. А скоро, наверное, Галина Васильевна разрешит мне и самому сесть за руль». «Нет-нет, спасибо большое. Дорогие больные и здоровые, но я не могу, у меня дела, магазин, семья и всякое прочее. А за руль уже можно. Галина Васильевна, тогда разрешите зарезервировать возможность обеда на будущее. Прошу вас, обед за мной. Решим еще. По крайней мере, разрешите ли вы мне позвонить вам? Конечно, у вас телефон есть мой? Больничный. Ну и хорошо». Все стали одеваться. Тит Семенович тоже решил проводить доктора и заодно, если доктор не возражает, прокатиться, подышать воздухом. В коридоре стояли стеллажи. Галина Васильевна поравнялась глазами с корешком книги. «Маркес. 100 лет одиночества», — вслух прочла она. «Мне очень хвалили этот роман. Возьмите, почитайте. Конечно, было бы куртуазнее подарить вам ее, но я крайне бессовестно жаден на книги, поэтому обязуюсь достать ее вам. А пока почитайте. И причина будет позвонить, книжку забрать. К вашему будущему обеду прочтете? смотря когда будет обед. Все заметано. Беру свои слова обратно. Вдруг завтра. А книга будет следующим поводом встречи. Обед — первая причина, книга — второй повод. Ну, а дома, конечно, еще никого. Все принесенное из магазина надо было разложить по заведенным для каждого продукта местам. Что в холодильник, что на балкон, что в шкаф, а что и сразу пустить в работу. Исполнив главное на кухне, зарядивши всю аппаратуру, кастрюлю, конфорки, духовку, Галина Васильевна перешла в комнаты, обмахивая и стирая мягкой фланелевой тряпкой пыль. Она не любила полированную мебель, но просто купить необходимое тогда было нельзя, и помогали в этом трудном деле добычи дефицита какие-то знакомые какого-то бывшего больного. Ее с мужем провели куда-то в зады магазина и показали оставленное для них с таким горделивым самодовольством, что они посовестились высказать свои вкусы, постеснялись сказать про свою нелюбовь к столь вожделенной и недоступной для многих полировке. А уж после того, как мебель привезли, да еще с тем же горделивым и явным доброжелательством помогли расставить ее, пусть на этот раз и в соответствии с желаниями хозяев, нечего было и думать о перемене. Также не любила она и книжные полки, закрытые стеклами. Но Владимир Павлович считал, что книги, даже если их и немного, необходимо прятать за стекла из-за пыли. И сколько хозяйка дома не пыталась лишить полки этой сверкающей защиты и прямой атакой на них, и косвенными подходами, и шутками, говоря, что открытые книги берут всю пыль на себя, а в противном случае она висит в воздухе, ей приходится дышать, муж при активном содействии сына, которому стекла нужны были для целой выставки, открыток каких-то и фотографий, был непреклонен. И Галине Васильевне приходилось следить, протирать и наводить порядок как на стеклах, так и за ними. В результате, ежедневно после работы, она, поддерживая блеск полировки и получая очередные сверкающие удары по глазам от стекол с полок, добавляла горючее своему раздражению, направленному пока лишь внутрь, поскольку не осознавала никакой прямой причины, которую хотелось бы сокрушить энергией, рождающейся от этого постоянного взаимодействия благополучия и недовольства. Сегодня раздражение было больше, чем всегда. Если обычно она лишь мимоходом и внутренне, иронизируя над своими мужчинами, думала об этом, то сегодня каждая протираемая поверхность, каждый зайчик от стекла, попадающий в глаза, вызывал новую яростную волну. Эх, мой дом, моя крепость! Можно спрятаться, а можно и спрятать. Можно скрыться, скрывать, скрываться. Можно тебя, тебя, от них, их не видеть, тебя, чтобы не видели, а от себя. Себя от себя не спрячешь. Галина Васильевна прибегла к обычному лечению мелкой ручной работой. Она попыталась снизить гулявшие в ней волны, перевести их в обычную повседневную зыбь. Как странно, ее хирурга, представителя мелкой ручной работы, успокаивала та же мелкая, но уже домашняя работа. Неисповедимы пути нервных утомлений, раздражений и успокоений. Да, ручная, мелкая, но не хирургическая работа. По-видимому, несмотря на некое внешнее подобие движений пальцев, там, в операционной, тем не менее отдаляла ее от профессионального, надоевшего, обязательного и утомительного суперменства. Уводила в мирскую суету, где можно позволить, наконец, почувствовать себя слабой, осознать себя ничтожным человеком, зависящим и подчиняющимся другим, когда за тебя решают, когда тебя ограничивают естественными рамками и ставят на положенное приятное место. Наверное, эту женщину, это делало человеком, женщины, наверное, именно это и успокаивало. Галина Васильевна включила телевизор, села в кресло, сложила на коленях ворох сыновних одежд, чтобы где-то пришить пуговицы, что-то зашить, к чему-то подшить, что-то подштопать. С первых дней жизни Андрея она при всяких неожиданных, раздражающих обстоятельствах, неуместных каких-либо посещений или просто от пустой душевной сумятицы, принималась за что-нибудь подобное, и чаще всего это приводило ее мало-мальски к норме. И сейчас, лишь только она положила на колени куртки до штаны своего сына и стала вдевать нитку в иголку, как вновь по старому проложенному в мыслях пути вспыхнуло сравнение с подобной же процедурой во время операции. Естественно, сравнение было в пользу кривых хирургических иголок с замком для нитки, а не домашних с ушком отверстия. Там все было легче. Вдевала нитку сестра и сама вкладывала уже готовую для шитья нить с иглой в ее работающую руку. А то и еще проще. Одноразовые иголки с впаянной нитью и не требующие мучительных поисков дырочки ниточкой. Там ее приказ и все дают. И тем не менее, лишь только это сравнение с утренней работой всплыло в мозгу, как обычно и стандартно стало легче. Появились признаки надвигающегося умиротворения, примирение с неизбежными жизненными недовольствами и неурядицами. Так взаимодействие хирургического суперменства и домашней подчиненности способствовало тому душевному комфорту, той гармонии, которая пока легко восстанавливалась в Галине Васильевне при каких-то якобы необъяснимых нарушениях ее внутреннего покоя. И сегодня, как всегда, эта встреча в ее душе, казалось бы, несоразмерного и несовместимого вновь умеряла вроде бы беспричинное раздражение и недовольство. Она постепенно возвращалась к своему обычному состоянию, может быть, норме. Она стала видеть не только реставрируемые тряпки, но и мир вокруг. А вскоре в поле ее расширяющегося внимания попали и мелькающие в телевизоре картины. Галина Васильевна любила включать изображения, а звук почти или полностью убрать. Ей нравилось, они живут, но их не слышно. Шел какой-то фильм. Юноша о чем-то умолял девушку, а она смотрела на него с любовью, отрицательно покачивая головой. Юноша ее обнимал, целовал, а она этому не сопротивлялась, но все равно отрицательно покачивала головой. Дело происходило в каком-то саду. Вокруг были цветы, кусты и деревья. «Великий немой!» — сначала усмехнулась про себя Галина Васильевна, а потом стала придумывать, о чем мог идти спор у этой пары, что он у нее просит. Ясно, не о любви дискуссия, но любовь присутствует, и не только в их движениях, действиях. Любовь была в воздухе, в деревьях. Во всяком случае, Галина Васильевна ее увидала, почувствовала, откликнулась ее душа. А потому и утвердила, в конце концов. Хороший фильм, наверное, и играют хорошо. Она прекратила шитье и стала следить за этой пантомимой. Дети были прелестны, сказочны, счастливы. Сердце ее болезненно сжалось. Вот уже 40 лет у нее позади. Все лучшее у нее уже было. Впрочем, было ли лучшее, неизвестно. Но любовь уже никогда не свалится на нее. Эти сладостные переживания и мучения, которые она так часто видит на экранах, постоянно в том или ином виде встречает в книгах, хорошо помнит из своего прошлого, это ей уже не дано, это уже умерло. Галина Васильевна со стервенением выключила телевизор и, как сова на мышь, кинулась и впилась иглой в сыновние одежды. Она работала резкими нервными движениями пальцев, вовсе не схожими со спокойной и твердой хваткой рук, на иглодержателе в операционном деле. Галина Васильевна огляделась вокруг и, как бы, пожалуй, удивившись и обрадовавшись, что дома никого нет, отбросила свою умиротворяющую работу, вытащила из ящика стола папку и стала рассматривать фотографии. Но это оказалось не тем, что могло бы уменьшить ее ностальгию по прошлому, по прошлой жизни, вернее, по прошлым возможностям. Она отбросила фотографии и вновь ушла на кухню. Да и действительно, время уже много, а еда еще не готова. Вернее, не готова еще хозяйка дома достойно встретить своих мужчин. Активная, торопливая кухонная деятельность ввела, наконец, в берега ее разбушевавшиеся нервы и сердце. Окончательно ли? Слетели с лица следы раздражительности. Выражение его снова стало твердым и ясным. Все вроде опять понятно и незамутненно.